80. От каких гормонов зависит ощущение боли? От многих. Даже микроскопические количества выделяющегося в тканях гормона гистамина, например, при укусе насекомых, вызывают вместе выделение жгучую боль. Еще одно вещество, названное субстанцией П или веществом П, участвует в передаче болевого сигнала от того места, где возникла боль, например, от места ушиба. В организме есть и вещества, препятствующие развитию запредельной боли. Ведь очень сильная боль вызывает шок и быструю гибель человека. Однако на фоне эмоционального возбуждения человек может вообще не чувствовать боли. Например, при ранении в бою или в иной опасной ситуации из надпочечников в кровь выбрасывается очень много адреналина, который притупляет боль. Другие противоболевые вещества, эндорфины, похожи по своему эффекту на морфин и также препятствуют развитию слишком сильных болевых ощущений.